гнев грядущий, подозрение всеохватное, неудовольствие на весь род людской. Пужал. Но и думать не забывал, пока шли-то. А ведь до чего удача хорошая, когда ум к делу приложен. За одну ночь заработал себе цельный стол еды, а? Теперь дальше так. Ватрушек на печь, гостей назвать. Хорошо бы Оленьку, ну а ежели не выйдет, можно и Варвару Лукинишну, можно и другого кого со службы. Варфоломеичу можно, он байки мастер рассказывать. Ксению-сироту, с ней, правда, скучно, и вида никакого. Соседей, что ли, пригласить? Да позвать голубчика в дюжину, избу подмести, свечей натыкать. Нет, нанять бабу пол мести. Чего самому-то горбатиться? Да и ватрушки пусть тоже баба печет. Оплатить опять мышами. Да и слепцов нанять? Вот, точно, всю артели нанять. Сюрприз гостям. Попили, поели, поплясали, потом, может, в поскакалочки играть. Али в удушилочку. Ну, не до смерти, а так, наполовинку. Так, а обедки под пол, а мышей опять набежит, видимо-невидимо. А опять наловить, а наловимши опять еды купить, а иду опять туда же, под пол, а с под пола мышей, а опять сменять.